Пик, — говорит Калигула, взъерошив свою рыжую шевелюру, — что ты намерен делать с этой мелочью? Я возвращаю деньги майору Таккеру, подхожу к полковнику Рокингему, хлопаю его по плечу и говорю: «Полковник, надеюсь, вам понравилась наша маленькая шутка. Однако мы не хотим заходить слишком далеко. Это мы-то похитители, умора да и только. Меня зовут Райнгелдер, и я племянник Чонси Депью. Ну да, этого видного американского адвоката, оратора и политического деятеля. Мой друг — внучатый кузен редактора юмористического журнала «ПАК». Полагаю, что теперь вам все ясно. Мы приехали на юг немножко поразвлечься. Осталось еще две кварты коньяку, и на этом, пожалуй, можно поставить точку». Стоит ли вдаваться в подробности? Приведу лишь 2-3 примера. Мне запомнилось, как майор Таллахасси Таккер играл на варгане, а Калигула танцевал вальс с долговязым носильщиком, прижавшись головой к его желудку. Не знаю, уместно ли будет упомянуть о кэкуоке, который исполнили мы втроем с мистером Паттерсоном Джи Коблом и полковником Джексоном Ти Рокингемом. А на следующее утро, хотите верьте, хотите нет, мы с Калигулой все же несколько утешились. Нам стало ясно, что сам Райсули и вполовину так не ублаготворил Бердика Гарриса, как мы ублаготворили железнодорожную ветку «Восход Парадис».